грузовики с прицепами, пикапы, платформы, дневные перевозчики, 3/4 тонки, десятки тысяч армейских конвойных грузовиков, да еще автобусы. Кошмарное видение городского автобуса. 2 колеса в водостоке, а 2 на дороге, который с ревом сбивает кричащих пешеходов, словно кегли. Должно быть, наступило раннее утро, когда Снотграсс начал пронзительно кричать. На небе поднялся тонкий серп месяца, и холодно светил сквозь высоко бегущие облака. На фоне низкого рева, работавших в холостую больших моторов, послышался новый лязгающий звук. Я взглянул и увидел, как сеноукладчик ходит по кругу под погасшей рекламной вывеской. Лунный свет сверкал на острых, вращающихся спицах его упаковочного агрегата. Снова раздался крик, очевидно, из дренажной канавы. «Помогите мне!» «Что это?» На сей раз голос девчушки. В темноте ее глаза были широко открыты, и выглядела она насмерть перепуганной. «Ничего», — сказал я. «Помогите мне!» «Он живой!» — прошептала она. «О, Боже, живой!» Мне не нужно было его видеть. Я и так все прекрасно представлял. Снотграсс, наполовину погруженный в дренажную канаву, спина и ноги переломаны, тщательно отглаженный костюм в грязи, бледное лицо с раскрытым ртом, повернуто к безразличной луне. «Ничего не слышу», — сказал я. «А ты?» Она взглянула на меня. «Как вы можете? Как?» «А вот если ты его разбудишь», — сказал я, указывая большим пальцем на паренька, — «он может что-нибудь услышать, может выйти туда. Тебе это понравится?» Лицо ее задергалось, словно его прошивали невидимыми нитями. «Ничего», — прошептала она, — «ничего не слышно». Она вернулась к своему дружку и положила голову ему на грудь. Продолжая спать, тот обнял ее. Никто больше не проснулся. Снотграсс еще долго кричал, рыдал, стонал, а затем умолк. Рассвело. Прибыл еще один грузовик, на сей раз с кузовом платформы и гигантской рамой для перевозки автомашин. К нему присоединился бульдозер. Это меня здорово напугало. Подошел водитель грузовика и дернул меня за руку. «Пойдем на заднюю половину», — прошептал он возбужденно. «Другие все еще спали. Посмотри, что там». Я пошел с ним в подсобное помещение. Снаружи около 10 грузовиков ездили взад-вперед. Вначале я не заметил никаких перемен. «Видишь?» — сказал он и показал рукой. «Вон там!» И я увидел. Один из пикапов стоял недвижим. Он осел, словно ком. Ничего угрожающего в нем уже не было. «Кончился бензин?» «Точно, браток. А сами-то они заправляться не могут. Тут мы их и прижмем. Единственное, что нам надо делать — ждать». Он улыбнулся и пошарил по карманам в поисках сигареты. Было около 9 часов. Я завтракал куском вчерашнего пирога, когда раздались гудки, долгие накатывающиеся звуки, которые отдавались в черепе. Мы подошли к окну посмотреть. Грузовики стояли спокойно, моторы работали в холостую. Один грузовик-трейлер, огромный Рео с красной кабиной, подъехал почти вплотную к узкой полоске травы между рестораном и стоянкой. Вблизи квадратная решетка радиатора казалась гигантской, и внушала смертельный страх.